Духовные делания. 24 марта 52 года. Дорогая матушка Валентина, здравия души и тела желаю вам от Господа и наследия Царствия Божия. Матушка Валентина, вы не поняли, очевидно, слов Володи. Речь шла о внешних причинах, а не о внутренних. И не у вас там, а здесь. А вообще-то, я вижу, что у духовных детей с отцами и матерями много празднословия, споров недопустимых и прочее, а мало делания. Духовный мир постигается духовным деланием, а не разговорами или чтением только. В Евангелии раскрыты все тайны души человеческой, указан путь в Царствие Божие, указаны награды и наказания, раскрыты многие тайны загробной жизни, но постигаются они не чтением и даже не просто молитвой, а исполнением заповедей. А недостаток делания, всякие нарушения заповедей, восполняются покаянием, исповедью, причащением святых тайн. А мы празднословим много и ничего не делаем. Вот что я вижу в себе и в своих духовных, и уверен, что можно не только без вреда, а с большой пользой сократить беседы и письма. Грамотный в свободное время должен читать Слово Божие, а неграмотный — слушать, прочитанное же держать, как об этом говорит Святое Евангелие. Вот об этом речь. Кто стоит на одном месте — тому нечего говорить об отдаленных местах дороги. Отсюда можно судить и об обратном. Я много досадил Марише и Лизе. Они довольны мной. Простите меня, дорогая матушка В. Попросите, чтобы Господь дал мне любовь к близким и разум, как обращаться с ними для пользы души их и моей собственной. Я стал вовсе неразумным. Простите. Прошу ваших святых молитв. Монахиня Сергия. Относительно язв душевных, мне думается, что Господь будет взыскивать главным образом за то, что мы не вполне, не на чистоту, не без лукавства открываем свои язвы перед Ним, что мы скрываем их, оправдываем разными обстоятельствами, а главное, что не делаем достаточных усилий по нашим средствам, способностям, силам для избежания и исцеления их. Говорю это по себе. Я всегда чувствую, что мог бы принудить себя на большее, а себелюбие и прочее мешают этому. Говорю не о физическом делании, а о духовном. Впрочем, будем помнить о том, кто есть сама любовь. А любовь покрывает все, лишь бы не перестать стремиться к ней. Ольге Н. Ч. 8 февраля 58 года. Не унывайте, что видите себя дурной. Это неплохо. Все носят на себе ветхость первого Адама, видят это или не видят. В вас еще нет духовного видения грехов своих. Это дело будущего. Довольно, если сознаете и ощущаете отдельные грехи, от которых и надо очищаться покаянием. Мы все так тяжко пали, так глубоко гнездится в нас грех, так он многообразен, часто тонок и ядовит, что святые угодники каялись и плакали до самой смерти. Да и Господь не положил предела покаянию. Покаянием очищается душа, а исполнением заповедей привлекается в нее благодать Божия. Вы спрашиваете, что вам делать в данных обстоятельствах? Если желаете, то попробуйте исполнять следующий совет.